Глава 79. Яна. «Мы не полетим на воздушном шаре», — говорит Варлам. «Почему?» — ты еще спрашиваешь. «Ага. Зайка, это опасно». «А я хочу». В моей голове давно засела бредовая идея свадьбы на воздушном шаре. «Послушай, я тебе сейчас все объясню. Воздушный шар — в принципе ненадежная конструкция. Я бы тебя и близко к нему не подпустил, даже если бы ты не была беременна». «Ты просто боишься высоты», — надуваю губы я. «Хочешь, я на свадьбе спрыгну с парашютом прямо на крыльцо ЗАГСа?» «Варлам!» — смеюсь я. «Ты сумасшедший!» «Я разумный будущий отец. Мне главное, чтобы ты была в безопасности. Готов на любые замены, где риску буду подвергаться только я». «Но ведь ты правда боишься высоты, мне Михей сказал». «Пофиг, надо, прыгну». Я смотрю на него, и меня захлестывает волна нереально сильной и глубокой нежности. Такой, что даже на глаза наворачиваются слезы. «Варлам, я так люблю тебя, и я такая вредная зараза». «Ага, ты у меня самая-самая вреднючка». «Да не хочу я летать на воздушном шаре. Сама не знаю, зачем пристала с этим к Варламу. А он такой терпеливый со мной. Так спокойно и невозмутимо воспринимает все мои заскоки и капризы. Только иногда хмурится и задумчиво сдвигает брови. И тогда я целую его в морщинку между бровей. И он сразу становится таким удивленно счастливым. Все время повторяет, что не может поверить в свое внезапное счастье. Я тоже не могу. Иногда мне кажется, что это все сон. Слишком быстро все случилось. Слишком неожиданно и стремительно на меня обрушилась прекрасная счастливая жизнь. Через неделю я буду женой лучшего мужчины на свете, а через 8 месяцев – мамой. С ума сойти! «Он такой взрослый», — говорит мама. «И еще она мнется». «Страшный», — подсказываю я. «У него все руки в татуировках». «И не только руки». Мои родители, ошарашенные 2 потрясающими новостями о моей беременности и о скорой свадьбе, приехали к нам в гости. Вид Варлама их, мягко говоря, удивил. Но заговорить об этом мама решилась только сейчас, когда мой будущий муж уехал по делам. «Яночка, ты уверена, что это правильное решение?» «Мам, я абсолютно уверена». «Я понимаю, ты беременна, но...» «Он сделал мне предложение еще до того, как мы узнали о беременности, и я сказала «да». «Но вы знакомы всего месяц». «Уже почти 1,5. А вы с папой долго были знакомы до свадьбы?» «Это другое дело». «Ну, конечно, другое», – смеюсь я. «Я давно знаю историю о том, как мои родители познакомились. Мама сбила папу на велосипеде, ему наложили гипс, а через неделю он отвел ее в ЗАГС». «Безумные скоропостижные свадьбы – это у нас наследственное», – вставляет свое слово папа. «Бабушка с дедушкой поженились вообще после 2 знакомства». «Вот», — радуюсь я, — «все нормально, я в нашу породу». Когда Варлам появляется, мама сразу замолкает и смотрит на него настороженно, несмотря на все мои уверения. А он выгружает пакеты из супермаркета и объясняет мне. «Я пригласил на завтра медсестру. Она приедет утром, возьмет у тебя все анализы». «Я думала, я сама поеду в клинику». «Зачем тебе лишний раз туда таскаться? Отдыхай, набирайся сил. Я тебе огурчиков купил». И Варлам достает из пакета банку с маринованными огурчиками. Одну, потом еще одну, и еще, и еще. Больше 10 банок разных производителей. «Зачем так много?» – спрашивает мама. В прошлый раз зайка сказала, что одни кислые, а вторые плохо хрустят. Вот пусть выберет правильные. Я вижу, что взгляд мамы меняется. Из него пропадает настороженность и появляется любопытство. «Вот, кстати, купил все по рецепту», – продолжает Варлам. И на кухонном столе появляется пакет из аптеки, в который я заглядываю. Витамины, препараты железа. А это что? Баночка для анализов. Вот инструкция из клиники. Мне объяснили, нужна средняя порция. Варлам, я знаю, как сдавать анализы. Я на всякий случай. Смотрю на маму. На ее лице уже читается явное одобрение. Ладно, что-то я увлекся. Варлам хлопает себя по лбу и идет в машину. Возвращается с двумя огромными букетами. Один вручает мне, второй маме. Она уже смотрит на него с восторгом. Похоже, после всего, что она сейчас наблюдала, татуированный будущий зять уже не кажется ей таким страшным. Да он просто зайка. Он, а не я. Суровый волчара стал таким мягким, нежным, заботливым. Носится со мной, как с хрустальной вазой. Оберегает от малейшего сквознячка, сдувает воображаемые пылинки. А я при этом прекрасно себя чувствую. Могу справляться совсем сама. Но все же мне так нравится быть капризной принцессой. У меня есть еще 8 месяцев такой кайфовой жизни, и я собираюсь насладиться ими на полную катушку. «Все приглашения приняты. Все заверили меня, что обязательно придут», — говорит довольный Варлам. «Такие солидные люди — столпы нашего города». «Да, наша свадьба обещает быть грандиозным мероприятием, очень полезным для будущих проектов». Я молчу. Смотрю на свое платье, которое видно за открытой дверью гардеробной. Оно потрясающее. Я о таком даже не мечтала. Я предвкушаю момент, когда смогу его надеть. Но что-то мне как-то не по себе. Эти масштабы меня пугают. Да и вообще, сейчас, когда все готово и до свадьбы остался всего 1 день, я вдруг разволновалась. «Получается, наша свадьба случилась так вовремя?» – задумчиво говорю я. «В самую точку!» – улыбается Варлам. «Она полезна для твоего бизнеса». «Есть такое!» «Она привела в восторг всех наших друзей, подруг и коллег». «Ну еще бы!» «И родители не будут переживать, что я внезапно забеременела. Я же сразу выхожу замуж». Варлам смотрит на меня внимательно. «Зайка, что не так?» «Не знаю». «Не хочешь свадьбу?» — вдруг спрашивает он. «Все это как будто не для нас с тобой». «Мы можем все отменить», — выдает мой будущий муж. «В смысле? К нам чуть ли не полгорода собирается прийти». «Плевать». «Все уже организовано и оплачено». «Да пофиг». «Мои подруги купили шикарные платья». «А вот это уже весомый аргумент», — смеется Варлам. «Как мы можем расстроить твоих подруг?» «Не знаю, что на меня нашло», — шепчу я. «А я знаю, это все гормоны». «Очень удобно сейчас все списывать на гормоны. А может, у меня просто вреднючий характер? Ты же не знаешь». «Я знаю. Ты та еще зараза, моя любимая». Он целует меня, задерживается губами на моей шее. Я чувствую его теплое дыхание. По коже бегают нежные мурашки. «Ну что, отменяем свадьбу?» — слышу голос Варлама. «Просто распишемся и рванем в свадебное путешествие. Или вообще останемся дома, забаррикадируемся и будем отстреливаться от разъяренных гостей». Я смеюсь. «Все будет так, как ты захочешь, моя любимая ушастая прелесть».